Часть четвертая. И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Александр Пушкин. Глава первая. Вписанный от начала и до скончания своего в природу, пушкинский человек неустанно соизмеряет себя с природой. Она поражает его своей вечностью и равнодушием ко всему, что происходит с нею, как и с людьми. Ее вечность обеспечивается известным, следовательно, тоже вечным порядком, царящим в ней, придающим ей царственность. Человеку тут есть чему удивляться и чем восхищаться, но он стремится стоять, не сближаясь с нею, как и не отдаляться от нее. В ракурсе своего осуществления, а этот ракурс является решающим для человека, человек обнаруживает подлинный драматизм своего положения. Ибо формы человеческих общностей по своей приходящести превосходят даже приходящесть человека. Наряду с этим, но еще в гораздо большей степени, они тяготят человека постоянным покушением на автономность его бытия. Человек поистине оказывается между Сциллой и Харибдой. Природа непрестанно наводит его на мысль о преходящести, стало быть, и на то, что его бытие — случайное и ничего не значащая пылинка в вечности. История же, со своими закономерностями, обязательными для всех людей, как бы выбивает у него из-под ног его автономность, без которой он будто и не он, отличный от всех, а такой же, как все остальные. Человеку, мало сказать, надо выстоять перед той и другой, то есть перед природой и историей. Ему необходимо возвыситься над ними обеими. Над первой, как венец ее, та капля, без которой не было бы океана всей всемирной истории. Над историей же человек тоже, в конце концов, берет верх, хотя и принадлежит ей, тем, что общественно-исторические формы приходят и уходят навсегда, а человек, что бы ни происходило с ним, остается человеком. Обращаясь к тому, как природа выглядит в поэзии Пушкина, необходимо начать с того, что она вообще входит в искусство как бы на равных правах с человеком. Пушкин и здесь занял свое совершенно особенное место среди русских поэтов, я бы сказал, верховное. Если говорить о Лермонтове, как непосредственном преемнике Пушкина, его подход к природе типично романтический. Это даже относится и к знаменитому «Парусу». Человек здесь не так прямо противопоставлен природе, как в других романтических произведениях Лермонтова. В нем есть не только своя личная внутренняя драма, но и порывы к ее преодолению. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Он охвачен беспокойством, хотя решительно бы не мог сказать, чем оно отличается от покоя. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой. Находясь в полном разладе с собою, герой «Паруса» бросается в объятия природы, хотя и не имеет понятия, даст ли она ему утешение или, напротив, углубит его несчастье. Главное, он потерял надежду возвыситься над своим несчастьем. Естественно, о цельности его и речи быть не может, так как всякий, кто лишился надежды, тем самым утратил и цельность свою. В 1837 году Лермонтов, уже зрелый поэт, пишет одно из лучших своих стихотворений «Ветка Палестины». Здесь он открыто следует за Пушкиным.